Глава 11. Сойдя на землю, Лисия удивленно обнаружила, что они подъехали не прямо к речному порту, а к рынку, расположенному напротив. В первый миг она испытала прилив воодушевления. У любой девочки из обители с рынком были связаны самые приятные воспоминания. Лардус был портовым городом и богатым торговым центром. На огромном рынке держали прилавки как местные купцы, так и чужеземные гости. Дорога в порт пролегала прямо через шумные, многоцветные торговые ряды. Проходя по ним, Лисия не знала, куда повернуть голову. То ли к прилавку справа, там пестрели красивые наряды из заморских тканей, а слева сочились ароматы пряных блюд южного соседа королевства Дайгар. Целое семейство стояло за прилавком, хозяйка, муж и два сына. Они варили чудесные лакомства прямо на глазах покупателей и едва успевали снимать жаровни. Очередь возле пахучего прилавка не рассасывалась, будто весь Лардо сразу изголодался по сладенькому. Сочный запах раздразнил девушку. Наставницы, которые сопровождали воспитанниц на прогулку, всегда имели средства и распоряжение от матушки купить им лакомство. А приставать с просьбой к Эрдену Лисия не рискнула. Он ведь сказал, что поест она теперь на корабле. Вот только зачем тогда повел ее через рынок, вместо того, чтобы выйти сразу в порту? Лорд заметил ее голодный взгляд, усмехнулся и направился к прилавку. В очередь вставать не стал, подошел к продавцу с другой стороны и коротко приказал завернуть несколько шариков. Старуха в очереди принялась крикливо возмущаться. Ее соседка помоложе наклонилась к уху бабки и что-то зашептала. Та подслеповато прищурилась, вгляделась в черный плащ мага и забормотала извинения, подобострастно кланяясь. Продавец также подобострастно вручил Эрдену сладкие шарики, завернутые в пеструю фольгу. Принимая горсть медиков в оплату, рассыпался в благодарностях так, будто лорд вручил ему целый золотой без сдачи. Наверное, в благодарность, что не спалил его прилавок магическим огнем. Эрден никак не отреагировал на любезности продавца, а на оскорбившую его старуху даже не поглядел. Отошел от прилавка и вручил Лисии фольгу с вкусными шариками. Девушка поблагодарила его и развернула лакомство. Наставницы никогда не покупали им такие, слишком дорого на всех, обходились леденцами или еще чем подешевле. Тем временем лорд снова отошел куда-то, а вернулся с берестяной кружкой ягодного морса. Благодарность Лисии возросла безмерно, шарики были обжигающими и очень сладкими, пить хотелось тут же. А морс приятно кислил и охлаждал. «Утолила голод?» — поинтересовался лорд. «Теперь нужно выбрать тебе одежду». Лисия поперхнулась. «Одежду? Что тебя удивляет? У тебя всего три платья, и два из них уже не первой свежести». Лисия покраснела. «До чего она дожила? Мужчина определяет свежесть ее платьев. Но что она могла поделать?» Невольно девушка покосилась на прилавок напротив с нарядами. В центре зазывно сверкало платье из золотой парчи. Пышное, с открытым лифом, оно блестело и переливалось в ярких полуденных лучах солнца. Под этим блеском и жаром Лисия ощутила, как душно ей в монашеском платье. Такая плотная одежда идеально подходила каменным стенам обители, а в городе девушка живо раздухарилась в тепле, исходящем от мостовых. Впрочем, парчевое платье ее не спасло бы. Ткань была не менее плотной и тяжелой. К тому же его шили на высокую даму пышных статей, а не на тонкую девчушку. Да и не станет Эрден приобретать для нее такой наряд. В нем пировать в королевском дворце, а не ехать в столичную тюрьму на речном баркасе. Так что Лисия полюбовалась роскошным платьем и отвела взгляд. От Эрдена ничто не ускользнуло. «Не нравится? И правильно. Тебе не пойдет». Лисия пожала плечами. «Нравится, но не пойдет, верно говорите». «А вот это идеально», — проговорил лорд, хищно нацелившись на соседний прилавок. «Как на тебя шили». Лисия проследила за его взглядом и чуть не села прямо на мостовую. Алая юбка покроя солнышко до колен с застежкой на бедрах. Такие носили цирковые акробатки. Вместо лифа шаль такого же цвета, перевязанная крест-накрест на груди. В таком наряде шея, декольте, талия, живот, руки и ноги оставались полностью открытыми, а чтобы окончательно сразить ее, к одеянию прилагался пестрый тюрбан с огромным оранжево-красным пером какой-то неведомой жар-птицы. «Остроумно!» — фыркнула она. «Я тоже посмеялась». Эрден не обратил никакого внимания на ее реплику. Подхватил лисью под локоть и решительно направился к прилавку с цирковым нарядом. «Сколько?» — спросил купца, указывая на сумасбродное одеяние. 18 серебряков, милорд!» Лисия чуть не присвистнула. На уроках домашней экономии им хорошо вдолбили, какова здравая цена у вещей и продуктов, и рассказали, как торговцы ломят цены. Такой костюмчик может стоить вдвое меньше. Эрдену было плевать на домашнюю экономию. Он достал 2 серебряные десятки и швырнул на прилавок. «Снимай!» Затем повернулся к Лисии. «Зайди за прилавок и переоденься. Накрою тебя пологом невидимости». «Что? Даже не подумаю!» «И не надо», — ухмыльнулся лорд. «Не думай, а делай, что я тебе велю». «Я это не надену», — отчеканила Лисия. Он смерил ее невозмутимым взглядом. «Уверена?» «Уверена. Лучше сразу на костер, но позориться я не стану». Эрден пожал плечами, и ноги сами понесли Лисию за прилавок купца. От испуга и непонимания она попыталась вскрикнуть, но из горла не вырвалось ни звука. Тело отказывалось повиноваться ей.